Глава 6. Зимой стало ясно, что наступление с целью освободить Галицию от русских застопорилось. В Перемышле австрийский военачальник расстрелял своих лошадей, истратил все артиллерийские заряды и вывел из строя все ружья, прежде чем сдаться в плен. К концу марта, когда снег еще лежал толстым ковром, бои подступили к лемновицам на расстоянии нескольких километров, медленно поднимаясь по долине, как потоп. Рокот артиллерии был слышен весь день. Время от времени снаряды взрывались так близко, что с церковных балок осыпалась пыль. В деревне на несколько недель обосновался полевой лагерь, и Люциуш оказался в компании еще двоих врачей, а к Маргарете в ризнице подселились три суровые венгерские сестры. Врачей звали Берман и Брош, оба австрийцы, оба на 10 лет старше него. Брош был миниатюрный и тонкий, его маленькие руки создавали впечатление деликатной хрупкости. Берман был тучен и вечно смеялся, на его щеке расплывалось огромное темно-красное родимое пятно. Люциуш поначалу считал, что их удивит скудость запасов, отсутствие рентгеновского аппарата или оборудования для бактериологической работы, одна единственная медсестра. Но в прошлом госпитале, сказали они, было еще хуже. Никакого боевого духа, так что командир соседнего гарнизона был вынужден применять к тем, кого подозревали в симуляции, наказание под названием «Анбинден». Их раздевали и привязывали к стволам деревьев. «Зимой?» «Зимой!» Люциуш представил себе лед, пронизывающий ветер. «Но я слышал, что Анбинден запретили». В ответ австрийцы только рассмеялись. А когда они спросили, где и как он учился, их, кажется, удивило, что он завербовался еще студентом. Потом Берман сказал: «Ну, по крайней мере, хоть не ветеринар, как было у нас в прошлый раз». До войны Берман специализировался по нервным и душевным болезням, а Брош руководил туберкулезным санаторием. В некотором смысле они были так же неопытны, как и он. А оперировать-то он как научился? «Здесь был еще один доктор, который меня учил, Соки Фалви, венгр. Потом он уехал». Это в некотором смысле была правда. Он понимал, даже если бы Маргарета не сверкнула глазами, предупреждая его, что про нее ничего говорить не следует. На разговоры, впрочем, времени почти не оставалось. Солдаты, подтаскивавшие раненых на санях, подводах или прямо на стульях, к которым те были привязаны, поднимались из долины почти ежечасно. Скоро карантинная комната превратилась в отдельную палату, потом эта участь постигла и баню, потом госпиталь стал расползаться по соседним деревенским домам. Люциуш видел, что Маргарета тщетно пытается навести какой-то порядок, умоляет врачей и сестер внимательно проверять больных на предмет вшей. Они ее не слушали, даже когда Люциуш присоединялся к этим просьбам. Да и что им оставалось? Раненых было слишком много. Даже одеял на всех не хватало. Иногда к его обходам присоединялся Жедзен или Жмудовский, но обычно только Маргарета. Заходя в низкие темные деревенские избы, чтобы осмотреть размещенных там солдат, она обращалась к женщинам на ломаном русинском. Люциуш раньше не бывал в этих домах. Там было тесно от грубо сколоченных столов и клеток для кроликов и кур, давно уже пустых. Над кроватями висели деревянные люльки, из блюдец со свечным жиром торчали горящие фитильки, на стенах праздничные вязаные ленты, венки с колокольчиками. В отличие от церкви, где не смолкал шум, в избах стояла таинственная предсмертная тишина. Свет почти не доходил до бледных солдатских лиц. Деревенские женщины медленно ходили туда-сюда в своих темных накидках, их дети без движения сидели возле лежанок. Маргарета всегда припасала для них горбушку или морковку. Люциуш иногда развлекал их театром теней, он научился этому от отца, или давал им послушать звук собственных сердец. От прикосновения холодного раструба стетоскопа круглые глаза детей еще сильнее округлялись. Вряд ли они понимали, что слышат, но изумлялись от этого не меньше. Он объяснял себе, что поступает так по доброте, чтобы наладить отношения, хотя на самом деле ему просто хотелось прикоснуться к коже, нетронутой гангреной и лихорадкой, к телам, неизуродованным ранами. Еще он знал, что Маргарета в эти мгновения наблюдает за ним, время от времени перекидываясь с женщинами, непонятными ему фразами. А потом, однажды утром, он проснулся от звенящей тишины. Кончался апрель, артиллерия била по ним уже 2 недели, соревнуясь с воем весеннего ветра. Сев на кровати, в шинели, по-прежнему под одеялом, в сапогах, он ждал, что грохот обстрела возобновится. Маленькое окошко, покрытое инеем уже много недель, светило серебром. Он встал. Двор сверкал под лучами солнца. Он обогнул тень церкви и на мгновение остановился, подставляя веки теплому сиянию. Издалека послышался крик. К нему приближался лыжник. Он был одет в плащ серо-порохового цвета, глаза были закрыты авиаторскими очками. На голубой фуражке сверкали снежинки. Он раскраснелся и запыхался. «Бои у Быстрицы прекратились», — сказал он Люциушу. «Ночью русские снялись и отступили». На следующий день прибыли вестовые из Надворной, городка в долине. Они подтвердили эти сведения. «Австрийская 3-я армия будет прорываться на север. Расквартированным в деревне солдатам дали час на сборы». Вскоре они стояли шеренгой перед церковью с собранными вещмешками. Изо рта у них шел пар. Полевую кухню, станцию связи и артиллерийское оборудование погрузили на подводы, в которые были впряжены крохотные польские коники. По свистку все пришло в движение. Берман и Брош получили приказ явиться в полевой госпиталь, только что учрежденный в Надворной. Эта новость пришла, когда Люциуш был с Маргаретой. Он боялся, что его тоже вызовут. Курьер долго и монотонно зачитывал приказы, но его имя так и не прозвучало. Когда он замолчал, Люциуш осознал, что слушал его, не переводя дыхания. Он чувствовал, что Маргарета стоит вплотную к нему, и ему хотелось повернуться, увидеть ее лицо, теперь, когда она уже знает, что он остается. Апрель кончился, начался май. Солнце грело сильнее, снег стал таять, неф был пронизан лучами, похожими на струны арфы. Долину наполняли прерывистые шорохи, тихое гудение изменчивой поземки, журчание ручьев, подо льдом перекатывалась речка. С сосулек на скатах крыш срывались капли, и в снегу образовались глубокие дыры. Снег таял, камни сверкали, тяжелые ветви избавлялись от груза и дрожали на воздухе. Появилась всякая живность. Беспечные косули, кабаны, свиристели, словно выпорхнувшие из тающих сугробов. Во дворе на кончиках буковых ветвей, влажных от тающего снега, набухли лимонно-зеленые почки. Перед Люциушем медленно открывался до сих пор незнакомый мир. Кладбище, плетни, выброшенное колесо от телеги, обвалившиеся заборы вокруг деревенских домишек, подгнившие стога, свиные корыта, впрочем, без свиней, дорожка из гравия во дворе, крошечные деревянные скульптуры Христа и Девы Марии, стертые почти до неразличимости, если бы мастер так не расстарался, вырезая ее бюст и его мужицкую бороду, каменные вазы, поленницы из серых дров, потом цвет. Синие небеса, зеленый лист, желтый всплеск золотарника, покачивающийся рубиновый гребень, взявшегося откуда-то петуха, крошечное пятно розовых и лиловых цветов на ближайшем голом склоне. Новых пациентов было мало. Сражения отступили, неприступные перевалы оттаяли, пути эвакуации тоже сместились ниже в долину. Сначала все испытали некоторое облегчение. В начале мая Люциуш впервые проспал всю ночь, не просыпаясь. Теперь он брился, мылся, сочинял письма родным. Маргарета тоже, видимо, радовалась передышке. У нее исчезли круги под глазами, в ее походке появилась утраченная, о чем он не догадывался раньше, легкость. К Как-то днем он столкнулся с ней, когда она выходила из умывальной. Щеки ее были розовые и влажные. Она была одета, апостольник аккуратно повязан, но все же как будто смутилась от этой встречи, словно он застал ее за купанием. Но он понял. Он тоже не торопился выходить из умывальной, где кожа отзывалась на плеск той же горячей воды, на прикосновение того же тесаного камня. Вскоре солдаты, ожидающие эвакуации, начали осваивать двор, курить, пить горилку, выстругивать из деревяшек кукол в подарок своим детям и играть в ботче камнями, найденными во дворе. Да, хорошо, что про них ненадолго забыли. Но недели тянулись, и запасы, оставленные ушедшими войсками, подходили к концу, и им постепенно стало ясно, что доставка провианта про них забыла тоже. Первыми исчезли соленья, потом рис, куски жилистого мяса, картошка, потом лук, чечевица, морковь, консервы с кулинарным жиром, мешки с мукой. 3, 2, 1. Стало голодно. Повара разбавляли суп, резали хлеб все тоньше, репу тоже доели. «Пшеднувек», — сказала Маргарета. Нехватка. Люци уж знал это слово. Старые земледельцы так называли весеннюю пору, когда прошлогодние запасы иссякают, а сеять еще слишком рано. Они послали второго новака на север, в надворную, пополнить припасы, но 2 дня спустя он вернулся с пустыми руками. На дорогах, сказал он, столько грязи, что они практически непроходимы, завалены брошенными подводами и растерянными отрядами, которые пытаются куда-то идти в наступление. Они раздумывали, не послать ли кого на юг, но дорога, ведущая через Южный перевал, была еще хуже. Пришлось отправиться в леса. Те, кто мог ходить, двинулись целой толпой. Собирать растения их учила Маргарета. Она показывала горожанам из Будапешта, Кракова и Вены, где лебеда, а где камыш, как отколупать строчки и блюдцевики от валежника, как найти колоски хвоща в реке, а как сладкие побеги аира и орлика, которые можно запечь. На широких склонах холмов собирали зелень, щавель и лебеду, одуванчики, медуницу, марь, осот. Искали молодые сосновые иглы, чтобы добавить их к муке, делали кашицу из зеленых семян манника. Выквашивали борщевик в жестянках из-под боеприпасов и варили липовые почки. Она показала им, как обдирать кору с липы, березы, клена, орешника, как высушивать и запекать ее, чтобы добавить в хлеб, как делать похлебку из березовых сережек, масло из березового сока, хлеб из корней пырея, сахар из семян просвирника, корневищ ежи и папоротника многоножки. Остерегла их от корней аира, которые вызывают видение. Когда на следующей неделе они разбились на пары, она сказала: «Доктор пойдет со мной». Ее выбор смутил Люциуша. Он чувствовал, что остальные переглядываются, но сказал себе, что ничего удивительного тут нет. Она остерегается солдат и правильно делает. Маргарета была в солдатской шинели, подвернутой, чтобы полы не волочились по грязи. На ствол своей винтовки, точно на коромысло, она повесила холщовый мешок. Люциуш понял, что она из горных мест, как он и думал. Он старался не отставать. По камням и бурелому она шагала легко, опускала ладони без перчаток в грязь и в снег, срывала с деревьев кору, вытирала корневище об одежду, прежде чем куснуть его на пробу. Он поражался тому, что она никогда не сомневается. С другой стороны, ее подход к ранениям был таким же. В пути они почти не разговаривали. Вокруг весь мир, казалось, обращался в воду. Земля хлюпала, по тропинкам бежали ручьи, папоротники цвета богомолов распускали листья на грудах черного гниющего мха. От влажной коры поднимался пар, с верхних склонов остатки снега сходили небольшими лавинами, ударяясь об стволы деревьев. Время от времени они встречали деревенских женщин, которые тоже бродили по узким тропкам в поисках чего-нибудь съедобного. Ему становилось неловко, как будто это их лес, а он его опустошает. Но здесь, в лесу, женщины не выказывали особой подозрительности и по-товарищески улыбались, проходя мимо них по тропе. Поначалу они не решались покидать свою долину, не вполне веря, что военные действия отступили дальше. Но снег таял и таял, и они продвинулись в соседнюю долину, где половодьем бурлила другая река. Там Маргарета ломала стебель аира и давала Люциушу выгрызть сердцевину или очищала для него лисички. От рук ее по-прежнему пахло дегтярным духом карболки, но грибы не были похожи ни на что известное ему прежде, да и запах карболки он уже успел полюбить. Когда ей хотелось пить, она просила у него фляжку. Его пронзала мысль, что ее губы прикасаются к тому же месту, к которому прикасались его губы. Но он тут же возражал себе, что это просто еще один обычай ее мест. Она же может взять что-нибудь съестное из его рук, и это ничего не значит. В их четвертую или пятую вылазку в апреле Маргарета спросила, можно ли ей петь. «Конечно», — удивленно ответил Люциуш, но ей вовсе не казалось, что это странный вопрос. С тех пор, когда они не разговаривали, она тихонько пела, обычно как бы себе, но иногда как будто для него. Детские попевки и колыбельные, любовные баллады и боевые песнопения, песни о лете, о всадниках, о возлюбленных, о поцелуях украдкой, о плясках, крещениях, свадьбах, Ивановом дне, песни о ночных духах и лесных ведьмах, о волках, кошках и котятах, о ласточках и о соснах, песни без слов, песни из рифмованных строчек. Иногда он что-то узнавал. Это были дальние родственники народных песен, которые он слышал, как правило, от гувернанток. Но напевы оказывались иными, более яростными, а манера пения была время от времени странной, как будто гнусавой. Она попыталась научить и его, но он стеснялся, дыхания всегда немного не хватало. В любом случае, он предпочитал слушать, глядя, как она идет впереди, как колышется ее монашеское одеяние под шинелью, и позволял себе на короткий, кратчайший миг представить себе, что там, под ними. Однажды она повела его вверх по долине, чтобы показать развалины сторожевой башни. Между покрытых лишайником камней прорастала трава, среди развалин угадывались неясные очертания винтовой лестницы. В бывших комнатах росли низкорослые сосны и каштаны. При их приближении из развалин выпорхнула стая ворон, оставив после себя разбросанные сосновые шишки. «Она набрела на эти руины в сентябре», — объяснила она. «Тут было много каштанов, и она всю осень возвращалась сюда, чтобы их собирать. Позже, в те дни, когда болезнь и смерть становилось почти невозможно переносить, она тоже приходила сюда, мучаясь вопросами, на которые нет ответов, или представляла себе, что война кончилась, что она вернется в Лимновицы и увидит, госпиталь больше не госпиталь, это опять церковь». Щеки у нее раскраснелись после подъема на холм. Они сидели близко, и он чувствовал ее теплый человеческий запах, не такой, как запах леса, влажного мха, разрытой грязи, сочных обклеванных шишек. Она молчала. Ему хотелось спросить, приводила ли она сюда кого-нибудь тогда, в сентябре, но она первая нарушила молчание. «Какие они были, пан доктор, венские медсестры?» Он взглянул на нее, удивленный этим вопросом, в котором звучало откровенное любопытство к его отношениям с другими женщинами. На самом деле он не очень-то и помнил. Он смутно припоминал крахмально-белое одеяние, непреклонное трудолюбие, почти придворную церемонность, с которой они управлялись в палатах, но больше ничего. «Вспомнили кого-то», — улыбаясь, сказала она. Он помотал головой. «Нет-нет. Я думал, что обычно я их боялся. Я же был студент, не забывайте. В основном они говорили нам, что мы делаем не так». «Как я, пан доктор!» — со смехом произнесла она. «Когда вы только приехали, помните?» Он увидел ее ресницы. Заметил, что серые глаза словно бы впитывают зелень долины. На ее пальцах остались следы от ягод, на губе крошечное фиолетовое пятнышко. «Да, как вы». Из-под ее апостольника выбилась прядь волос. Солнце подсвечивало ее. Она, видимо, почувствовала, что он это заметил, и аккуратно заправила волосы обратно. По низкой и полуразвалившейся стене пробежали две веселые белки. Он оборвал несколько стеблей травы вокруг своих подошв. «Вы знаете, что будете делать после войны?» — спросил он. Она взглянула на него и снова отвернулась, прочертила тонкую полосу в сосновых иголках прикладом своей винтовки. На мгновение ему показалось, что это кто-то совсем другой, не та истовая сестра милосердия, что встретила его по прибытии, даже не та собирательница грибов и лекарственных трав, не тот надежный товарищ, к которому он уже привык. Она шмыгнула носом и утерлась тыльной стороной ладони, подняла голову. «Не знаю». Он ждал, надеясь, что она скажет что-нибудь еще, про свой монастырь или про дом. Она, наконец, сказала: «А вы, пан доктор?» «После войны?» «После войны». Он вертел в руках травинку. «Вернусь, наверное, на факультет доучиваться. Не то чтобы у меня был выбор. А потом? После? Не знаю. Может, попробую устроиться в университет». Он осекся. Он как будто спрашивал разрешения. «Так мне казалось до войны», — добавил он, «но этот мир с его лекционными амфитеатрами, с сияющими диапозитивами, со статуями в коридоре, казался бесконечно далеким. Ему пришел в голову вопрос, которым он уже много раз задавался, но который ни разу не задавал. Стараясь придать своим словам небрежность, он сказал: «Мне когда-нибудь, в зависимости от того, где я окажусь, конечно, может понадобиться медсестра, чтобы с ней работать». Она повернулась, оценивающе рассматривая его. Он чувствовал, что она сощурила глаза, что выражение ее рта чуть-чуть изменилось, как будто она слегка прикусила губу изнутри. Казалось, что она почти обрадована, а потом так же быстро по лицу ее словно пробежала тень. Подул ветер, сосны и каштаны задрожали, Люциуша и Маргарету осыпало редким дождем сережек, стайка птиц внезапно спустилась над поляной и, увидев их, так же быстро ретировалась, словно не желая им досаждать. Но ответа на его слова так и не было. Он ждал и думал, не стоит ли ему извиниться, взять сказанное назад, не разрушил ли он настроение счастливого дня. Она сбросила с колена упавшую сережку. «Урожай каштанов в этом году будет большой, пан доктор», — сказала она. «Зимой было много снега. Надо только будет до них добраться прежде этих чертовых белок. Осенью, когда мы сюда вернемся». Он кивнул. На сердце у него слегка щемило от того, что она заговорила о другом, пока он не сообразил, что в том будущем, которое она описывает, он тоже есть. На вершинах холмов растаял последний снег. В деревенских огородах женщины принялись засеивать свои делянки. Мужчины пришли в какое-то игривое расположение духа, их к этому моменту было около 30, они подшучивали, что про них позабыли. Медицинских дел осталось немного, умирающие поумирали, многие пациенты выздоровели. Госпиталь медленно превращался в отдельную маленькую деревушку. Там был плотник, который привлек остальных мужчин к ремонту в церкви. Они, наконец-то, залатали дыру в крыше северного нефа и переложили доски там, где пол превратился в грязное месиво. Был даже сапожник, австриец, лет под 50, с лбом, помятым, как консервная жестянка, кривой, одноухий, проводивший бесконечные часы за ремонтом сапог и поносивший командование за беспечное отношение к солдатской обуви. Патрульные группки стали с осторожностью пробираться в соседние деревни. Они приносили овечий сыр, яйца. Маргарета каждый раз допрашивала их, как они добыли эти припасы. И когда выяснилось, что ягненка отняли у хозяина, она отправила солдат назад, как провинившихся школьников, пригрозив подать рапорт на любого, кого уличат в мародерстве, а то и расстрелять собственноручно. Но они все равно рыскали по деревням. В заброшенном доме в соседней долине отыскался спрятанный буфет со старыми бутылками румынского вина и запасами сахара, и домашняя библиотека с многообещающими книжками вроде «Прелести Мюнхена» и «Атласных спален», хотя первая оказалась путеводителем, а вторая – мебельным каталогом. В Лимновицах вино запивали горилкой. Крайника с начала весны мучила сенная лихорадка, но он мужественно испек пирог. По ночам пели. Солдат, который был кларнетистом в мирной жизни, соорудил из окопной проволоки и жестянок для боеприпасов невиданный инструмент. Случилась вспышка гонореи, неизвестно где подхваченной. Вернулись крысы. Ненадолго разыгрался тиф, унес двух солдат, а потом Жедзяна. Маргарета разбудила Люциуша, придя с этим известием. Санитар болел от силы 3 дня, уверяя всех, что это просто грипп. «К людям нельзя привязываться, доктор», — сказала Маргарета, стоя у порога, и Люциуш не знал, ему она это говорит или себе. Глаза у нее покраснели, он хотел ее утешить, но не знал, что сказать. Он считал, что успел привыкнуть к смерти, даже гордился спокойствием, с которым воспринимал новости об очередной кончине. Он, тот, кто некогда в ужасе пялился на замерзшего солдата без челюсти. Но тело огромного Жедзяна казалось крошечным, застывающие пальцы слишком знакомыми, а то, как приподнялась над зубами верхняя губа, напомнило ему труп какого-то зверька. Его похоронили под цветущими грушами на церковном кладбище. Как командующий офицер, Люциуш был вынужден написать короткое письмо его вдове и дочери, стараясь припомнить все, что дал им Жедзян. Его кощунственный юмор, его чувствительность, его уникальное умение поднимать солдат, словно бы передавая им часть своей силы. Ему хотелось написать «Он был моим другом», но от этих слов становилось слишком больно, и он внушил себе, что такая фамильярность командиру не к лицу. Он был другом многим из нас. Жмудовский на день исчез. Когда он вернулся, от него разило горилкой, на густой бороде запеклась грязь, глаза покраснели, костяшки обоих кулаков затекли и были покрыты ссадинами. Шли дожди. Под алтарем обнаружилось крысиное гнездо. Маргарета занялась сводничеством среди деревенских котов. Она привязала кошку к стулу в ризнице и по одному запускала туда всех местных самцов. Самка играючи ободрала 4 кандидатов, после чего 5-й, рыжий котяра, овладел ею по-татарски. Пациенты засеяли делянку, ожидая, что зима вернется. В конце июня прибыл эвакуационный наряд. В фургоне было место только для 10, остальных не тронули. Позже в небе были замечены плывущие на восток цеппелины, ходячие помогли остальным выбраться наружу посмотреть на них. Люциуш, окруженный толпой солдат, стоял рядом с Маргаретой, чувствовал, что ее одеяние касается рукава его шинели, ждал, что она это заметит и отодвинется. Этого не произошло. Они так и стояли, подняв головы, и смотрели, как 2 гигантские рыбы медленно плывут по небу. В конце июля в деревню заехала небольшая рота австрийских драгунов. Они накрыли стол в саду, и офицеры сели с ними обедать, а полдюжины котят, между тем, трепали кисточки на их сапогах. Драгуны пересказали фронтовые новости. После того, как русский фронт был прорван неподалеку от Горлиц, Перемышль и Лемберг удалось отвоевать. Теперь ожидали, что и Варшава падет. Все действия перемещались к северу. Скоро надо будет отправляться в дорогу. В следующие недели Люциуш ожидал нового приказа. Наконец, в августе с севера прискакал одинокий всадник. Германии надоела беспомощность австрийского командования, и контроль над операциями на Восточном фронте перешел под немецкое начало. Церковь, стоящая вдалеке от линии фронта, будет переквалифицирована как полевой госпиталь 2-го класса, получит новых врачей, рентгеновский аппарат, лабораторию, лекарства. «Вот это, — подумал Люциуш, — он себе и представлял, поступая на службу. Вероятно, там будет кухня побольше, библиотека, постоянный медицинский пост, белье на офицерских кроватях. «Но это же хорошо, нет?» — сказала Маргарета. «Да, хорошо», — кивнул Люциуш. Они сидели в саду и ели груши. Он никогда таких сладких груш не пробовал. Котенок терся о его ногу. Он думал, не будут ли в полевом госпитале второго класса держать медсестер как-то отдельно от врачей. Но прошел еще месяц, а потом другой, и никаких новостей не поступало. В конце октября выпал первый снег. Легкая пороша, которая сразу же исчезла. Потом настала зима, и Россия вторглась в Бессарабию и Буковину. Когда-то это были мистические слова на дальних границах географических карт, а теперь до них было рукой подать, за горами к востоку. Долину снова засыпал снег, к ним снова стали поступать раненые. Время как будто идет по кругу, подумал Люциуш, и мог оказаться прав, если бы в один февральский вечер из морозной мглы не возник человек.